и Мормон понял, что она ушла совсем. После отъезда Гранлиса между обоими молодыми людьми началась жестокая ссора. Оба осыпали один другого оскорблениями, сваливая друг на друга мучившую их ответственность за отъезд принца под самую ночь через темный подозрительный лес. Оскорбления были тяжкие, оба глубоко почувствовали их. Именно в это время молодая девушка решилась навсегда покинуть этот дом, где ее ненавистный отныне брат был полным хозяином. Что она задумала, куда отправилась? Брат и бывший жених боялись, что она последует за принцем, а в порыве увлечения снова будет искать сближение с ним. Едва дождавшись утра, молодые люди вскочили на лошадей и пустились на поиски, надеясь на счастливый случай. Дорогой они помирились. Одна пешком Изабелла, конечно, должна была идти по большой дороге, избегая Компьена, где ее все знали, и пробраться в какой-нибудь город, где найти экипаж, который довез бы ее до какого-нибудь общественного пути сообщения. Кроме Компьена, на 10 верст в окружности только в Суассоне была почтовая линия дильжансов между Лионом и Парижем. Конечно, там ее и следовало искать. Их расчет был верен. Если они сами не видели беглянки, то встретили Бруслара, который на четверть мили дальше посадил ее к себе. Они рассчитывали проехать версты 3 вперед и потом разъехаться в разные стороны по разным дорогам. Бруслар, ехавший окольной дорогой, разбил все их предположения. Напрасно оба всадника внимательно осматривали дорогу, кусты, прилегающие к ней поля. Они не видели никого и ничего. Тогда, думая, что отъехали слишком далеко, они повернули обратно по направлению к Компьену и замку Детиоль. Не подозревая происходивших там событий, они ехали с единственной целью отыскать беглянку. На одном перекрестке дороги они увидели большую рыжую собаку, яростно лаявшую над чащу кустов. Прюнже заметил какое-то большое продолговатое тело, лежавшей на земле, и, остановив лошадь, сказал: «Там что-то есть. Может быть, мертвое тело?» Они переглянулись, испуганные одной и той же страшной мыслью. Оскорбленная, отчаявшаяся во всем Изабелла могла лишить себя жизни в этом лесу. Оба соскочили с лошадей, привязали их к ветвям низкого дуба и бросились в кусты. Рыжая собака перестала лаять. Она внимательно следила за молодыми людьми и, видя, что те направились в кусты, сочла, очевидно, свою задачу оконченной и спокойно тихим шагом пошла к деревне. «Ого!» — вскрикнул Прюнже, шедший впереди. «Что такое?» — тревожно отозвался и Мормон. «Человек, плавающий в крови!» Оба склонились над этим неподвижным телом, казавшимся трупом, но нет. На ужасном окровавленном лице горели блестящие, полные ненависти, широко открытые глаза. «Т! Граф де Т!» — воскликнули молодые люди. Глаза раненого загорелись огнем бешенства. «Послушайте, граф де Т!» — заговорил Прюнже, склонив колени около этого полумертвеца. «Скажите что-нибудь. Вы знаете нас, и Мормон, Прюнже. Что с вами случилось?» Раненый с ненавистью смотрел на мундиры этих императорских офицеров-врагов. Наконец он глубоко вздохнул, разжал зубы, и из его бледных губ вылетело проклятие. «Оставьте меня, подлые собаки! Лучше уж те! Оставьте меня умирать! Знаю я эти белые мундиры. Я только что видел один из них там, среди полицейских ищеек. Зачем вам спасать меня? Чтобы выгоднее продать потом?» «Он бредит?» — тихо сказал Жан. «Конечно», — согласился Жак. «Но откуда он взялся здесь? Как попал сюда?» «Я в полной памяти, в здравом уме», — отозвался раненый. «Вы знаете меня, а я... А я не знаю вас. Вы тоже шпионы. Все офицеры Бонапарта — шпионы, разбойники, канальи. «Ничего не понимаю», — пожал плечами и Мормон —